Как-то странно все это. Дурной сон, затянувшийся, навязчивый кошмар с медицинским запахом, больничными коридорами, в холодной, синей краске, белые палаты, врачи, стыдливо отводящие взгляд, и врачи равнодушно циничные. Да, 80 тысяч долларов. Болезнь запущенная. Куда вы раньше смотрели? А еще отец. В Германии это умеют лечить. У нас нет таких специалистов и материальной базы. Извините, не можем помочь. Поддерживающая терапия. Простите, посетителям пока нельзя. И в продолжение еще один неуютный колючий бред. И пахнет уже дорогой кожей кабинетов, какие-то пошлые коврики под ногами, приемные дни. Что у вас за проблема? 80 тысяч? Простите, нет. Нет, столько не соберем. Да, мы все понимаем. Да, это очень печально. Но поймите, мы бюджетная организация. Попробуйте через газеты. Я ее даже не узнал. Это была не она совсем. Худенькое, серое создание с запавшим ртом, темные веки. Я даже говорил им в морге, что они что-то напутали, и санитар странно смотрел на меня, быстрыми затяжками докуривая вонючую сигарету. Я ничего не понимал, никого не узнавал. Странные люди, непонятные взгляды, кружева, чем-то похожие на белую пену, в длинном красном ящике. Лето, жарище, много деревьев вокруг, а под ногами прямоугольная яма, глина сухими желтыми комьями. Да, тогда была сушь. Что-то говорят, шепчутся. А его-то бывшая даже не приехала с дочкой попрощаться. Вот ведь гадина. Ни мыслей у меня, ни слез, ничего. Только бездонная, сосущая пустота внутри. И все то же ощущение дурного сна, не прекращающегося с наступлением утра. И два темно-зеленых пластмассовых венка лежат на горке. Один от школы, другой от местных чиновников. А его-то бывшая даже не приехала с дочкой попрощаться. Вот ведь гадина. И только через 4 дня до меня дошло, что на самом деле случилось. И я как-то вдруг проснулся от того непрекращающегося кошмара. Невыносимо горько подступило к горлу, мир почернел вокруг. А еще через неделю черное горе превратилось в жгучую ненависть. Ненависть шепнула мне, и достал я из сейфа охотничий билет, ружье и патронтаж. Все, что оставалось у меня от прошлой фермерской жизни, и все, что требовалось в жизни нынешней. Оружие почистил, разобрал, зачехлил, и ненависть повела меня по предрассветной серой мгле до утренней электрички на Москву, а после пересадки в один элитный коттеджный поселок. Отправлял я письма и телеграммы, или без ответа, или отписывались. «У меня своя жизнь, отстань, денег Василий соберет, жди перевода». Прислали. 10 000 рублей. Захватил я их с собой, как и телеграмму. Я оплакиваю, но просто не смогу на это смотреть. Не позволит муж. Виноват во всем ты, никогда не пиши больше. Хорошо живут, однако. Первый раз в гости, и даже странно, 2 этажа, высокая двускатная крыша, и Василий машину свою блестящую, черную, из шланга поливает. А на травке целая батарея разных шампуней да восков для ухода. Жарко, и потому в одних трусах он. А от машины кверху горячее дрожание быстро так поднимается. Вытащил я из чехла ствол, цевье прищелкнул на ходу, собрал ружье. Заметил он меня, когда уже загнал я в патроннике 2 тяжелых красных цилиндрика, а рот открыл, когда клацнула, закрываясь, двустволка. Да, отрастил он брюшко как надо, и ряжку наел неслабую. Смотри, затрясся, к дому попятился. Видать, все правильно понял. «Привет, Вася!» «Эй, эй, ты чего? Не дури, я...» Договорить я ему не позволил. Выстрел как-то сразу смял ему лицо. Картечь, пройдя на вылет, оставила на двери дома россыпь темных метин и широкое алое пятно. Вася свалился сразу, навзничь, широко раскинув руки. А вот и Марина выскочила в халате посмотреть, что это такое на улице грохнуло. «Ну и подурнела же ты, подруга! То ли подтяжка неудачная, то ли венцом злоупотребляем наряду с сигаретами, но пародией ты стала на ту смешливую, веселую Маринку из моего далекого уже прошлого. Глаза воспаленные, покрасневшие, табачная серость на зубах. Ба, да ты, походу, под шофе сейчас протрезвеешь». Дикий, сверлящий визг, выпученные глаза, и, запутавшись в полах халата, упала она, гулко стукнув локтями по полу, после чего, не прекращая визжать, на четвереньках рванула обратно в дом. После выстрела визг превратился в тошное гортанное бульканье, с каким она обычно полоскала горло во время своих бесконечных простуд. Я вошел в дом, переломил двустволку и под цокот выпавших гильз вложил в патронники еще два заряда. Она была еще жива и ползла на локтях, оставляя сплошную темно-красную ленту на дорогом под цвет мореного дуба ламинате. Я нажал оба спусковых крючка практически одновременно, и дуплет в доме прозвучал оглушительно громко и резко, так что тонко зазвенел хрустальный сервиз в шкафу, после чего вышел на улицу и сел на пороге. Точно помню, как возилась на клумбах семейная парочка в соседнем коттедже, а напротив, через пыльную дорогу, возле настоящего особняка, в бассейне плескались поддатые мужики в компании взвизгивавших девах в микроскопических купальниках. А тут тишина. Опустел поселок как-то вдруг и сразу. Даже в окна никто не выглядывает. Должно быть, вызывают милицию. Пускай звонят. Мне уже все равно. Время шло, милиция все не приезжала, и потому я просто ушел из затихшего поселка, с размаху зашвырнул в омут мелкой гнилой речки ружье, а потом просто сел в электричку и долго ехал, сам не знаю куда и зачем. Никто меня не искал, милицейские патрули не останавливали на полустанках, где иногда приходилось даже ночевать. Деньги постепенно кончались, и к тому времени, как я проехал на электричках и пустых товарняках почти всю Брянскую область, вышли совсем. Бесцельно шатаясь на станции Навля и собирая в карманах последние монеты, которых должно было хватить на полбуханки хлеба, встретил Витю Островидова, с которым когда-то работал в секретном КБ под Красноярском. И хотя оброс я к тому времени дикой щетиной, а куртка и джинсы уже требовали срочной стирки, узнал он в начинающем бомже своего бывшего коллегу, почти друга. И началось. Фельдшер проснулся за несколько секунд до того, как его ПМК издал тихий прерывистый писк. Я взглянул на часы. 4:30 утра. Надо же, как незаметно пролетело за невеселыми думками время ночной вахты. «Все тихо было?» «Да, нормально. В 7:00 толкни. Дальше места пойдут плохие. К бункерам будем долго добираться. Да и опасаюсь я насчет выброса». «Хорошо». Фримен уселся возле крохотного окошка, положил на колени автомат, а я просто откинулся на попахивающие сыростью и плесенью обрывки старых матрасов и какие-то слежавшиеся замасленные балоньевые куртки с вылезающим синтепоном. Заснуть получилось быстро. Когда из утреннего тумана показались первые песчаные взгорки, поднимающиеся из заржавленной, металлически поблескивающей жижи болот, я жестом приостановил группу. Теперь дорожка будет куда сложнее, чем по качкарнику. И хоть и поросли холмики корявыми соснами, а на песке видны кусты тростника и отдельные островки травы грязно-зеленого цвета, места здесь гиблые. «Ересь, видел, где гайки упали? Пошел туда!» Я отступил в сторону, пропуская вперед отмычку, и, оглянувшись, заметил неприязненный взгляд фельдшера. «О как! Видал?» — фальшиво усмехнулся побледневший философ, растягивая в ухмылке дрожащие губы. «Ништяк у меня, напарничек!» «Иди давай!» — спокойно повторил я, и ересь начал медленно подниматься по пологому песчаному склону туда, где улеглись возле большого валуна несколько брошенных гаек. «Чего ж ты, мэн, так гнило поступаешь?» — тихо спросил фельдшер. «Не ожидал». «Ты мне морали будешь читать в другом месте, уважаемый», — так же негромко ответил я. «Лучше подумай, кто вас вести будет, если на этих пригорках я гикнусь. Ересь выходы найдет за периметр? Можешь ты вперед меня пойти, если, конечно, задание твоего начальства не слишком важное. Да и вообще, ты для них лишний человек. Есть такая штука — целесообразность». «Есть», — согласился свободовец. «Да только трындел мне кто-то, что он должок Луню и Хип выплачивает». «Уже выплатил. Я этого субъекта из-под долговской пули на ростке выдернул, знаешь ли. Стрелять его хотели за воровство, мародерство и подставу. Да, он с мародерами какое-то время ходил, если ты не в курсе. Теми, что хотели Хип убить, вместе с Лунем». «Фига себе! А такой вроде парень с виду нормальный». «Но все равно так нельзя». «Лады, так нельзя. Скажи тогда, а как здесь можно?» Я посмотрел фельдшеру в глаза. Он не ответил, но я почувствовал холодок, погасивший начинающуюся дружбу. Ересь тем временем дошел до валуна, подобрал гайки и обжег меня ненавидящим взглядом. «Можешь идти, сталкерок. Чисто тут». «Ну, вот и ладно». Я прошел по следам философа до следующей остановки, броска двух-трех гаек и опять по следам отмычки. Местность заметно поднималась, и хотя запах болот был еще крепок, лужи и мокрая чавкающая травяная губка остались позади. Под ногами мерно похрустывал хрящеватый песок, шелестели куртинки травы, и отдельные деревца вскоре превратились в редкий сосновый лес. Зона похозяйничала здесь вовсю. Сосны были жутковатыми пародиями на своих высоких, стройных сестер, растущих за периметром. Стволы деревьев были похожи на застывших змей в крупной красноватой чешуе коры. Сосенки завязывались узлами, петлями, а то и вообще лежали на земле, протягивая к небу слабые ветви с желтоватой хвоей. В таком же слабом, больном подлеске местами вспыхивали ленточки холодного синеватого огня, тусклого при свете дня. Попахивало разогретой древесиной и озоном, и уже пару раз на лысых полянках с трескучим мощным ударом бил в брошенную гайку подземный разряд, разбивающий маленький кусочек металла на сотню горячих оранжевых брызг. А потом в лесу оглушительно треснуло, повеяло в лицо теплым ветерком, и я поднял руку. «Стоять!» В последнее время электры, статики и дуговые начали выкидывать странные фокусы. Вот и сейчас между покореженными стволами деревьев плыл в нашу сторону яркий фиолетовый сгусток света, слегка задевающий кустарник. И хорошо было видно, как тонкие веточки после коротких желтых вспышек мгновенно обращаются в облачка дыма. Шаровая молния. Далеко не редкость по электрическим местам зоны. И при этом крайне неприятная штука. «Ложись!» — приказал я. Ересь и фельдшер хлопнулись на землю. «Надеюсь, не сильно взорвется, зараза. Главное, чтобы до нас не долетело». От попадания заряда картечи шаровая долбанула так, что ударной волной качнула ветки сосен, а в ушах засел неприятный резкий свист. Деревце, стоявшее рядом с взорвавшейся молнией, буквально растерло в мелкую щепу, а на траве остался широкий выжженный круг. Слышал я от некоторых сталкеров, что бывают шаровые с сюрпризом, но не слишком доверял этим россказням, а вот теперь видел своими глазами. По густо дымящей траве, по тлеющим щепкам, плавно катился небольшой шар, светящийся чистой небесной синевой. Он казался очень тонким и легким, не тяжелее мыльного пузыря, и горячий дым временами подхватывал этот шарик, приподнимая его над землей, и тогда на фоне дымных струй было видно, как в глубокой, чистой синеве артефакта играют световые сполохи вокруг засевших внутри картечин. «Лунный свет?» — спросил поднимающийся с земли фельдшер. «Он!» — я кивнул и, подойдя, осторожно поднял артефакт. На руки словно сразу надели пуховые варежки. От глинцевитых, тонких стенок лунного света расходилось мягкое, ласковое тепло. Пробоины от картечин затягивались на глазах, зарастали трещинки, а три большие дробины внутри вдруг засеребрились, расплавились и просто вытекли наружу, упали на землю круглыми свинцовыми кругами. Вещь довольно редкая, и в старые времена послал бы я хоря с его заданием, В руках у меня сейчас был и нулевой, прямо со склада комбинезон не самой плохой модели, и новое оружие с запасом патронов, и натовские сухие пайки, и даже нычка денег на черный день осталась бы. Тот самый барыга, что скупал у меня медузы и чертову кровь, отслюнявил бы никак не меньше 6000 зеленых рублей. Эх, но какой красавец, а! Приятно так, слегка щекочет подушечки пальцев, греет ладони, а внутри играют, переливаются волны синего света, вспыхивают и гаснут огоньки, похожие на далекие зарницы в вечернем небе. Даже мысль странная проскочила. Оставить себе, но нужны будут нам и патроны, и консервы. Придется таки загнать торгашам в каком-нибудь сталкерском лагере или даже бонзаю на ростке. За такой элитный хабар даже официальные премиальные будут, если не высокие, то весьма и весьма приличные. Кстати, сердце кровь живее погнало. Вот он, азарт сталкерский, ни с чем не сравнимый адреналин. Находку в рюкзак, можно и без контейнера, безвредный он для здоровья, говорят, даже полезный. Первый хабар ходки и сразу лунный свет. Неплохо совсем. Что-то вроде страховки у меня получилось на случай провала операции. Этакая нычка на плохие времена. И трофей, кстати, полностью мой, собственноручно отстрелянный. Так что, извините, мужики, делиться не буду. Передумал. «Некислая штуковина», — кивнул фельдшер. «Повезло тебе». И смотрит внимательно. Изучающе так. «Догадываюсь, Фримен, какие мысли у тебя сейчас в голове бродят. Думаешь, наверное, а не кинет ли нас вольный бродяга Фрион? Что ему эти выходы искать, если он уже хабара срубил и, скорее всего, еще срубит? Не зря ли вообще связались с этим специалистом по подземельям? Вот почему и не люблю я ходить в компании. Есть еще опасность одна, очень серьезная такая бяка, периодически с теми случающиеся, кто в зону командами ходит. Сколько раз уже было, что уходят четверо, пятеро, а возвращается один с редким драгоценным артефактом в контейнере и потаенным безумием во взгляде. Может, и погибли его кореша в аномалиях или когтях мутантов. Он так, в принципе, и расскажет всем. И рассказ этот не проверишь. В зону просто, чтобы посмотреть, правда оно или нет, не сходишь. Но с большим трудом мне в такие байки верится. Да и не хочу, чтобы мне кто спину прикрывал. Не желаю никому доверять или оглядываться на товарища по ходке, чтобы вовремя уловить то самое холодное, задумчивое выражение на лице и странный блеск во взгляде. Истину одну в зоне я усвоил крепко. Никому не верь, ни на кого не полагайся, ни с кем не дружи. Были люди, которым доверился бы, да вот не успел. Опасаться пули в спину в данном случае не стоило. Крепко я свободе и хорю нужен, так что не тот случай, чтобы за хабар завалили. Так что пока все путем. Ничего ты, Фрион, не теряешь. Маячит в мыслях та самая пятизначная циферка в зеленых рублях, что бывший бармен на листке нарисовал. Заплатят, конечно, меньше, если вообще заплатят. Но попытка не пытка. А вот фельдшер меня точно беречь будет. Свобода, кого попало на это задание, не пошлет. Ну а пошукать ценных штуковин зоны в процессе поисков никто мне не запретит. Найдем мы тот выход или не найдем, это слепыш надвое гавкнул. Но вот хабара я точно наберу. В подземках такие вкусные штуковины порой валяются, что определенно удачно я дал согласие Харю на этот экспедишн. «Не боись, не кину. Подписался, значит, в деле. Ты не думай», — сказал я фельдшеру. «И надо же, угадал». Расслабился немного Фримен, вздохнул. Достал гайки, бросил, и ересь снова пошел их подбирать. А я сверился с картой. До стрёмных бункеров оставалось меньше полукилометра. Сосновая роща кончилась внезапно, невысоким полутораметровым обрывом. Дальше, насколько хватало обзора, в жидком синеватом тумане простиралась ровная пустошь, поросшая редкими кустиками полыни. И в 200 метрах широкая бетонная площадка, и по ее углам 4 приземистых строения, напоминавших издалека макушки исполинских черепов, зарытых в землю по самые глазницы. Входы. Вдоль площадки лежала рухнувшая решетчатая мачта антенны, причем в бинокль хорошо видно, что рухнула она не просто так. Плиты в центре площади были заметно вмяты в землю, раздавлены до такой степени, что железобетон раскололся сотнями трещин, паутиной разбегавшихся из центра мощной гравитационной аномалии. На расстоянии было даже видно дрожащее зеркальце спрессованного плешью воздуха и раскатанные в блин швеллеры антенны. Понятно, почему фримены назвали местечко стрёмным. Впрочем, колпаки бункеров внешне не пострадали. Надеюсь, есть там незаваренные двери и незатопленные помещения. Болото все-таки рядом, грунтовых вод хватает с избытком. В следующую минуту я понял, что двери, скорее всего, не заварены, и под землей почти наверняка есть сухие бункеры. Потому что над одним из зданий, прямо в воздухе, висел кусок ржавой арматуры, а возле почти нового на вид ЗИЛа слегка шевелилась низкая, но при этом очень широкая копна грязного черного тряпья. «Придется обождать, други. Там местечко пока занято». Свободовец, который и без моей подсказки засек Бюрера, молча кивнул, и мы улеглись в сухую траву за более-менее густыми зарослями молодых сосенок. Подслеповаты карлики, но каким-то странным чутьем могут засечь сталкера даже на расстоянии. Может, интуиция у них особенная, может, телепатия, как у изломов. Но за 200 метров не почует, а искушать судьбу, приближаясь к такому во всех смыслах неприятному мутанту, я не хотел. Подстрелить так, чтоб сразу насмерть, из имеющихся в распоряжении калибров не выйдет, даже если в башку попасть. Не факт, что сразу сдохнет. Живуч Бюрер невероятно. А что такое раненый карлик в подземелье, а он именно туда и свалит, мне объяснять не надо. Это называется «мужики, собираемся и дуем в другое место». Про эти бункеры можно надолго забыть. Кстати, странно, что сталкеры, да и ботаники, их упорно карликами называют. Фига себе карлик. Некоторые под 1,5 центнера весом могут быть. Не беда, что ростом мне всего по грудь, но зато в плечах в 2 раза шире, башка размером с хороший котел и ручищи такие, что голову взрослого мужика одной ладонью в кашу давит. Но самое паршивое в этих созданиях то, что... «Ух ты ж ё!» — негромко выдохнул фельдшер, который тоже не отрывался от бинокля. Сказал он это одновременно с громким хлестким щелчком, похожим на выстрел из крупнокалиберной винтовки. Просто кусок арматуры, висевший в воздухе, видимо, с места преодолел звуковой барьер, прежде чем глубоко вонзиться в сероватый бетон площадки. Из копны тряпья вдруг показалось багровое, в волдырях ручище. Бюрер начал покачиваться. Я увидел, как из стенки ближайшего к нам строения начал большими кусками выкрашиваться бетон, а из пыли и разлетающихся камешков показался извивающийся, словно оживший, металлический пруток, через секунду оторвавшийся с хорошо слышным лязгом. Затем обломок арматуры плавно поднялся вверх и замер в воздухе. Застыл и мутант-телекинетик. «Чего он делает?» — тихо спросил, почти прошептал Фримен. «Сходи, спроси у него. Может, тренируется, а может, просто дурью мается. Пойми этих уродов. Странно, что он днем вылез. Интересно, один он там или целая кодла?» «А если грохнуть его?» — предложил Ересь. «Наверняка не положу. Первым выстрелом убить, скорее всего, не выйдет, а очередью — бесполезно. Эта скотина умеет пули останавливать». Вдалеке снова сухо и громко треснуло, и на этот раз досталось ЗИЛу. Машина качнулась, поднялся прорубленный арматурой капот, и на бетон с хорошо различимым звоном выпала какая-то деталь. Бюрер снова вытянул гноящиеся руки, и от упавшей вышки легко отломился большой кусок швеллера килограммов, наверное, под 10. Железяка тут же взлетела так высоко, что начала казаться просто соринкой на ровной серой пелене облаков. «Что делать будем?» — поинтересовался фельдшер. «Не знаю пока», — признался я. «Что делать, что делать?» «Ждать. Или свалит Карла по своим делам куда-нибудь далеко, или опять в бункеры залезет. Тогда отменяются наши исследования». «Ясно», — проворчал свободовец, снял рюкзак, вытащил из широкого бокового кармана ГП-30 и начал присобачивать его к своему автомату. «Хиловат твой гранатомет, приятель, против такого урода. Я с сомнением глянул на усилия фельдшера. «Осколками посечет, но не насмерть. Проходили». «Да я знаю», — кивнул Фримен, извлекая из другого кармана самодельный брезентовый кошель на 5 гранат. Вытащил серебряный цилиндрик ВОГ-25, аккуратно загнал его в ствол. «У меня тут другая мысль появилась. Можно рискнуть». Уперев автомат прикладом в землю, свободовец долго целился, затем подствольник звонко хлопнул, и я увидел быстрый серый росчерк улетевшей гранаты. Бюрер тем временем обернулся на выстрел, и я разглядел в бинокль его широкую багровую морду, словно наспех слепленную из жженой в потеках и пузырях пластмассы. Граната разорвалась в метре от него, гулко, сочно бабахнув и подняв облачко синего дыма. Бюрер хрипло взревел, схватился за глаза и начал в перевалку бегать кругами. «Ну что, завалил?» — спросил я. «Сейчас он очухается и в подвалы утечет, да еще и выходы завалит». «Погодь! Опа! Смотри! Хана парню!» Я снова приложил к глазам бинокль. «А молодец, свободный! Точно рассчитал!» Напуганный неожиданным взрывом, получивший по морде осколками и, скорее всего, ослепленный мутант, бежал прямо в плешь. Аномалию он почуял слишком поздно и, разогнавшись, уже не смог свернуть. Бюрера поволокло по плитам, и в его реве больше не было боли и ярости. Он завывал, как сирена на базе долга, пытаясь зацепиться ручищами за металлические петли, местами торчащие из бетона. Карло вопил все громче, потом вдруг разом смолк и, громко лопнув, словно громадный бурдюк с требухой, растекся тонким слоем, украсив площадку всеми оттенками сизого и красного. «О как! Кто не рискует, тот живет на пенсию!» И свободовец начал снимать гранатомет с автомата. «Молодчина! А чего ГПшку снимаешь?» «Ай, неудобно с ним постоянно таскаться. Нужен, скажем так, нечасто». «Ништяк! Здорово! Вот это я понимаю!» Ересь уважительно покосился на фельдшера. «Не то, что некоторые. Не знаю, подождем. Может, уйдет. Тьфу, блин!» «Не, не сработало». Фельдшер аккуратно уложил снятый гранатомет опять в рюкзак. «Ты эти дела брось. Сработает как-нибудь. В челюсть». — пообещал я, снова принимаясь исследовать в бинокль площадку и постройки. «У меня иногда возникает ощущение, что кое-кто просто мечтает получить по морде». «Ты меня просто задрал уже!» — прошипел сквозь зубы ересь. «Может, нахрен тогда спасать было, если чморишь постоянно? Урод!» «Вы еще подеритесь», — добавил фельдшер. «Слушайте, может, хорош уже цапаться, раз в одной команде оказались?» «Это ты с ним в одной команде!» «А я у вас двоих за место ходячей гайки!» — огрызнулся ересь. «И что ты предлагаешь?» — спросил я спокойно, как мог. Ересь уже начинал временами не просто злить, а буквально бесить. Вообще без понятия парень до сих пор, похоже, не врубается в свою ситуацию. «Ты ведь в курсе, что мне просто деваться некуда?» Философ смотрел куда-то мимо меня. «Но ты очень ошибаешься, сталкерок, если думаешь, что я тебе все это забуду или уважать начну. А мне не нужно твоего уважения, мародер!» «Повторить, что сказал!» Ересь сощурил глаза. «Чё слышал, варина?» Я не ожидал, что философ может броситься на меня, и потому пропустил первый удар. Хорошо врезал, тварь. Я даже почувствовал привкус крови из разбитой губы. И прежде чем фельдшер успел встать между нами, влепил ереси в скулу так, что его развернуло к обрыву, и он едва не свалился вниз. Впрочем, помотав головой, он снова бросился в атаку, но был профессионально опрокинут Фрименом и аккуратно уложен лицом в опавшую хвою. «Дурить будешь еще?» — почти ласково спросил свободовец, вывернув философу руку. «Ты, чел, в реале нарываешься на траблы. Другой бы тебя давно за меньшее пристрелил». «Отпусти, падла!» Ересь задергался, пытаясь вырваться, но из схватки фельдшера выскользнуть было сложно. «Я спрашиваю, дурить будешь?» Философ хрюкнул от боли, когда фельдшер еще немного приподнял вывернутую руку. «Нет, все нормально! Отпусти!» «Смотри, друг! Обещал!» Когда ересь поднялся, я вручил ему потерянный в драке дробовик. «Ты уверен?» — осклабился окровавленными зубами философ, принимая оружие. «Уверен. Давай вперед!» «Смотри-ка ты! Удивился! Даже ухмылка исчезла!» Странно, по-новому взглянул, пожал плечами, но тут же снова ухмыльнулся и сполз по склону к брошенной мной гайке. Дошли до бункеров мы быстро, без приключений, хотя пустошь, едва покрытая растительностью, буквально дышала смертью. Зигзаг получился очень серьезный. Я то и дело останавливал философа и долго прикидывал, в какую сторону завернуть. Надеюсь, если выход будет под этими подземельями, нормальную дорогу не придется провешивать заново после каждого выброса. К запаху свежих внутренностей добавился тяжелый дух брошенного подвала. Его ни с чем не спутаешь. Прокисший, холодный, сырой, смесь мокрого бетона, залежалого тряпья и разбухшей бумаги. Именно так пахло в постоянно залитых погребах бараков под Красноярском. Такой запах бывает в давно заброшенных колодцах отопления. Так несло из черных подвалов Припяти. Знакомый запашок, привычный. «Двери вниз точно открыты», — сказал я, еще не доходя до первого здания. И фельдшер удивленно покосился. Как, мол, узнал? Однако боец он, по всему, видать, неплохой. Вон как четко гранату из подствольника положил. Чувствуется опыт. Да и стреляет, думается, мне тоже отлично. Здоровый, как медведь. Нисколько за переходы не выдохся. В плане войны он мне, скорее всего, 100 очков форы даст. А вот сталкер из него не очень. Ветер на всех нас дул, а запахи только я один отметил. Мало того, даже тоненькая ниточка озона проскочила в сыром духе. Горьковатая вонь лежалых, но еще не совсем догнивших костей, мокрая ржавчина. Значит, не только открыты подвалы, но и электрика в них есть. Оборудование, скорее всего, там же бросили. Нотка ржавчины и нагретой изоляции сильна определенно. И явно кто-то большой сдох там, причем сдох довольно давно, больше 2 месяцев, или же просто бюрер объедков накидал. Многое может повеять простой ветерок в зоне. Двери вниз действительно были открыты, точнее, выломаны. Тяжелые створки с винтовым замком были просто оторваны от петель, и сколы металла на месте запоров уже успели потерять блеск, хотя и не взялись еще ржавчиной. Лестница в несколько десятков ступеней уходила дальше, в темноту, откуда с едва слышным шорохом вылетал ровный холодный ветер. Признак того, что туннели идут далеко и, скорее всего, имеют открытые выходы в других местах. «Ништяк!» — немного бледно улыбнулся Фримен. «Ну что, народ, чувствуется ли у вас в нижних полушариях мозга легкое нервное напряжение? Лично в моих очень даже чувствуется. И не сказать, чтобы легкое. Так, мужики, я первый. Пока не позову, замрите, чтобы ни шороха, ни звука. А еще лучше отвалить от входа 10 шагов. «Чё, разве я не первый иду?» — поинтересовался Ересь. «Не сейчас. Там ты мне только мешаться будешь». Я приладил на голове ремень мощного фонаря, вздохнул и, стараясь не хрустеть бетонным крошевом, начал медленно идти вниз. Фонарь выхватил широким световым пятном грязный кафельный пол лестничной площадки. Следующий марш уходил направо. Еще площадка, дальше вниз, однако глубоко. Едва слышно пиликнул ПМК, потерявший сеть. Ничего страшного, под землей это обычное дело. Лестничные марши местами скрывались под наслоениями какой-то бурой грязи, запах подвала все усиливался. Лестницы кончались на глубине примерно 5-этажного дома. Выложенная плиткой площадка продолжалась дальше, упираясь в вывернутую решетку и разбитый в куски стол. Щит с надписью «Стоп! Проверка документов» лежал чуть дальше по коридору. Стены, пол и даже потолок были отделаны одинаковым белым кафелем, грязным до такой степени, что сероватый налет почти глушил блики от налобного фонаря. То, что я сделал дальше, повергло бы в шок любого нормального сталкера, если, конечно, слово «нормальный» подходит к нашему брату. Я выключил фонарь и уселся прямо на грязный пол, стараясь не шуршать складками комбинезона и дышать как можно тише. Коридор сразу погрузился в густую, непроглядную тьму. Стало так тихо, что я начал слышать удары сердца и шепот слабого сквозняка в ржавых перилах лестницы. Спокойно, расслабленно, без напряжения слушать тьму, по возможности не шевелясь и медленно-медленно дыша носом. Не нужно обращаться вслух, просто отпустить его на волю. Свет уже не мешает, да и включенные фонари лампы в такой тишине будет вполне различимо звенеть. Тихо, спокойно. И слух начинает свободно блуждать по коридорам, комнатам, галереям, шахтам. Вот ровный мягкий шум сквозняков, обычный в таких подземельях. Низко гудит электро, едва слышно щелкают по летающим пылинкам крошечные разряды. Тренькает и шипит лампа дневного света, совершенно диким, невероятным образом продолжающая светить при отсутствии электричества. Звонко хлопнулась на пол капля воды. Слушаем, слушаем тьму, узнавая все звуки и шорохи, раскладывая их в уме на безопасные, непонятные или откровенно тревожные. Нет ли сухого костяного стука кикимор, вальсирующих где-нибудь в угольной черноте давно забытых коридоров? Не послышится ли гулкое и натужное сопение бюрера или хлюпающий вздох кровососа? Не захрипит ли в соседнем помещении заблудившийся и догнивающий свой посмертный век зомби? Не слышны ли его неверные спотыкающиеся шаги? Не скрежетнут ли резцы тушканов или мутировавших крыс? Слушай, Фреон, внимательно слушай подземелье. Но только не перестарайся. В такой темноте и тишине начинают иногда мерещиться странные звуки и мелькают перед глазами бледные лица. «Эй, мэн, ты там жив вообще?» Голос фельдшера прилетел ко мне неожиданно громко, разбился скрежещущим эхом от кафельных стенок, ухнул в коридорах. Пришлось включить фонарь и подняться. «Спускайтесь!» Я дождался, пока вся команда будет в сборе, подошел к фельдшеру и отозвал его в сторонку. «Послушай, друг, не в обиду, просто на будущее. Помнишь, что я сказал перед тем, как сюда спуститься?» Свободовец хлопнул себя ладонью по лбу, покачал головой. «Прости, брат, косячину спорол. Как ты с головы вылетела? Но ведь полчаса, ни слуху, ни духу. Я уже как-то и психовать начал. Просто больше так не делай». «Хм, неплохо. Значит, я тут полчаса сидел?» «Бывает, что при таком сосредоточении теряется чувство времени. Я это проходил несколько раз. А бывает, что и зона интересный фокус выкинуть может. Редко, но случается, что на поверхности и внизу часы по-разному тикают. Было ведь как-то раз, что один сталкер, Бонча, в зону ушел и пропал. По нему уже поминки справили не раз и даже забыть успели, а он через год к бару вернулся и даже не понял, что столько времени ходил. Он-то был уверен, что всего на 2 дня ходка была, кстати, по болотам, и долго не мог понять, что над ним не прикалываются. Его с тех пор Бончей 2 денька и прозвали. «Сколько на твоих котлах?» «Половина восьмого». Фельдшер быстро глянул на часы, подсветив фонариком. «Ну, у меня на ПМК столько же. Значит, просто времени не заметил, увлекшись прослушкой подземелья». «Слушай, а ведь этих зданий на картах вообще нет», — поделился со мной свободовец. «Наши их случайно нашли? Веришь? Ни в одной карте. И даже на старых аэрофотоснимках, я обратил внимание, всегда облачка были на этом месте». «Кто бы сомневался», — буркнул я. «Интересно, вояки это выкопали или ботаники? Я, конечно, слышал, что здесь рыть начали еще в 60-х, но чтоб вот так, чтоб столько их по зоне было. Интересно, чье же это тут хозяйство?» «По виду ботанические угодья, лаба заброшенная. Вон кафель кругом». Я оглянулся на спутников, чтобы дать краткий инструктаж. «В общем так, мужики. Сдается мне, вы по подвалам еще не лазили. Поэтому не пугаю, просто предупреждаю. В зоне и снаружи-то ходить плохо, а по таким ямам лазить в 3 раза поганей. Поэтому идти будем не быстро, башкой крутить по сторонам часто, а вопросы спрашивать очень тихо. Тут слышимость хорошая. Я иду первый. Ересь за мной, а ты замыкаешь». «А чё, я уже типа не отмычка?» — поинтересовался философ. «Нет, просто здесь толку от тебя, как от козла молока. Да, поменяйтесь стволами на время. Тут из автомата стрелять не советую, рикошеты будут непредсказуемые». Ересь, услышав распоряжение, неловко снял дробовик с плеча, попытался перехватить и просто уронил на пол. Оружие громко, жалобно лязгнуло. Ладно, что у этого помповика конструкция крепкая, не разлетится. «Блин, зараза!» — прошипел философ и закрутился на месте. «Где он тут грохнулся?» «Я возьму». Фельдшер спокойно поднял помповик, но свой АК-74М не отдал, забросив автомат на плечо. «Да уж, расстаться со своим оружием в зоне хотя бы даже на время для бывалого сталкера все равно, что голым в ходку отправиться. А этому рыжему, похоже, вообще по барабану, есть у него ствол или нет. Совсем еще салага». «Ничего, если не сдохнет в скорости, истину эту усвоит. Кстати, когда я ему этот новый юсовский дробовичок подогнал, отличную в сущности пушку, даже и не поинтересовался он им ничуть. На привале как-то даже в грязь бросил, придурок, вместо того, чтобы аккуратно к дереву прислонить или на сухую траву положить. Никакого уважения к оружию. Может, и не прав я, но для мужика это странно. Угробит пушку. Одно слово — ересь. Слушай, свободный, что скажешь насчет этого ружья?» «Ништяковая пушка, знаем такие». Фельдшер слегка подкинул дробовик за пистолетную рукоять, положил оружие на сгиб левой руки. «Винчестер 1300-й, облегченная модель, без приклада, и грязнючий, как чушка. А так, надежная фузея, наши не жаловались. Почистить можно, а вообще он новый совсем, всего раз стреляли. Тебе нравится?» «Ага, дарю». «Респект, буду должен». Фримен заулыбался, перехватил дробовик удобнее, провел по нему рукавом. «Но автомат я не отдам, уж извиняйте». «Так и не надо. Главное, чтоб таскать не тяжко было». «Не, он для меня легенький, не утянет». «Спасибо, сталкер». А я чё, без волыны остался?» — вякнул философ. «Натурально, без волыны», — кивнул я. «Сам купишь когда, на свои кровные, тогда, может, и научишься ценить оружие. А пока не заслужил». «А, мне пофиг. Меньше таскать», — отмахнулся ересь. «Как скажешь». Двинули мужики.